Глава 16. Больше всего мне хотелось остаться одному, обдумать все, что узнал о пациентках комнаты сна. Но когда я вышел на площадку, навстречу мне шагнула сестра Фрейзер. Она остановилась и произнесла: «Доктор Ричардсон, наконец-то! Я вас искала!» «В чем дело? Что-то случилось?» «Мистер Чэпмен сильно волнуется и...» Запнувшись, сестра Фрейзер прибавила: «У него на пижаме кровь». «Кровь?» «Должно быть, поранился, но осмотреть себя не разрешает». Я положил бумаги на стол медсестры и сразу поспешил в палату Чэпмена. Тот ходил из угла в угол и что-то бормотал. «Майкл!» — окликнул я. «Остановитесь на минутку». Чэпмен не обращал на меня внимания, пока я не преградил ему путь и не взял за плечи. Только через несколько секунд на морщинистом, изможденном лице промелькнуло узнавание. «Доктор Ричардсон?» Робко, будто неуверенно, уточнил он. «Да, Майкл, это я». «Выпустите меня отсюда». «К сожалению, не могу. Сами понимаете». Я выпустил его плечи и указал на левый рукав пижамы. На полосатой материи виднелись неровные красные пятна. «Что вы с собой сделали?» «Ничего». Я хотел осмотреть его руку, но Чэпмен отпрянул. «Не упрямьтесь, Майкл». «Нет», — рявкнул он, но потом его нижняя губа задрожала. «Я не хотел причинить ей вред. Просто смотрел, и больше ничего». Из его груди стали вырываться громкие рыдания. Из глаз потекли слезы. «Успокойтесь», — я взял его за руку. «Ни к чему так убиваться из-за прошлого». Я подвел Чэпмена к кровати и слегка подтолкнул, чтобы он сел на матрац. Потом закатал правый рукав. Зрелище было отвратительное. Я едва не отпрянул. Кожа предплечья побелела, в нескольких местах виднелись разрывы. Видимо, бедняга страдал от какой-то редкой болезни, сопровождающейся образованием язв. Еще я заметил черную корку запекшейся крови под ногтем большого пальца правой руки. «Майкл, вы что, опять себя щипали?» Чэпмен не ответил. Я позвал сестру Фрейзер, и вместе мы перевязали Чэпмену руку, переодели его в чистую пижаму и дали успокоительное. Но лекарство не подействовало. Через час Чэпмен снова вскочил и начал метаться по комнате. И что еще хуже, сорвал бинты и продолжил себя щипать в том месте, где были язвы. Я снова дал ему успокоительное, но оно перестало действовать уже через 20 минут, после чего Чэпмен начал громко звать сестру Фрейзер, требуя, чтобы его немедленно отпустили домой. Я сомневался, следует ли дать ему еще лекарство. Так превышать дозу может быть опасно. Вдобавок Чэпмен принимал новый препарат, с которым я до этого дела не имел. Вдруг такой эффект вызывает сочетание препаратов, и именно поэтому Чэпмену становится не лучше, а хуже. Я попытался связаться с Мейтлендом, но секретарша в больнице Святого Томаса не могла сказать, где он. Эта женщина даже не знала, что жена Мейтленда попала в аварию. Поведение Чэпмена становилось все более лихорадочным. А когда он начал биться головой о железные прутья, я понял, что пора принимать экстренные меры. Я позвал Хартли, и вдвоем мы надели на Чэпмена смирительную рубашку. Затем отвели в находившуюся в башне палату, обитую войлоком. Насколько мне было известно, ей еще ни разу не пользовались по назначению. Неприятно было вести Чэпмена по лестнице, точно заключенного в камеру. Я постоянно повторял себе, что это для его же блага. Хартли отпер дверь, и мы втащили Чэпмена внутрь. Комната была крошечная. Дверь не больше 8 квадратных футов размером. Стены и задняя часть двери были надежно затянуты покрытием. Здесь Чепмен не мог бы пораниться, даже если бы захотел. С потолка свисала лампочка, а находившееся под потолком узкое оконце почти не пропускало свет. Чепмен уже успел утомиться и больше не сопротивлялся. Опустился на пол в углу и застонал. «Отдохните, Майкл», — произнес я наигранно бодрым тоном. «Как только успокоитесь, сможете снова вернуться в свою палату. Обещаю». У Чепмена текло из носа. Я вытер ему лицо платком. Почему-то я ощущал себя предателем. Хартли запер дверь и отдал мне ключ. «Второй отдам сестре Дженкинс», — мрачно произнес он. Когда ушел Хартли, я заглянул в дверной глазок и увидел, что Чепмен сидит там же, где мы его и оставили, поникший, съежившись в углу. Глядеть на узника было невыносимо. Я обсудил ситуацию с сестрой Дженкинс, и мы решили не спускать Чепмена глаз. Каждые полчаса в башню поднималась медсестра и проверяла, все ли в порядке. В 10 часов вечера в дверь ко мне постучали. На пороге стояла Джейн. Угораздило же сестру Дженкинс поручить надзор за Чепменом именно ей. Невольно вспомнилось, как Джейн приходила ко мне по ночам совсем при других обстоятельствах. Как падала в мои объятия, жарко целовала, как я чувствовал под формой ее белье. Совсем не кстати накатило желание. «Мистера Чепмена пора переодеть». Джейн не просто говорила, а цедила сквозь зубы. «Что делать?» «Он может снова стать агрессивным. Лучше я все сделаю сам». Джейн не ответила. Молча мы отправились к Чепмену. Я вымыл его. Потом мы переодели Чепмена в другую пижаму. Джейн помыла пол карболовой кислотой. Я попытался поговорить с Чепменом, но тот, кажется, вовсе не замечал моего присутствия. Затем мы с Джейн направились в разные стороны, ни слова не сказав друг другу. Не знаю, почему я решил ее окликнуть и зачем попытался начать разговор с неудобной для нас обоих темы. Жена Мейтленда попала в аварию и серьезно пострадала. Джейн обернулась. На лице ее читались злость и раздражение. Разведя руками, она ответила: «Не знаю, как я, по-твоему, должна на это реагировать?» Она схватила ведро и швабру и, кипя от возмущения, зашагала прочь. Я снова лег в постель и на этот раз спал крепко. Рано утром проснулся от чьих-то криков. Я сразу узнал голос Чепмена. Вскочил с кровати, набросил халат и поспешил в башню. Заглянул в глазок, но в комнате было темно. Вероятно, Джейн увидела, что Чепмен спит, и выключила свет. Я нажал на выключатель. Чепмен носился по комнате. Места было мало, поэтому он постоянно натыкался на стены и падал. На этот раз причинить себе вред он не пытался. Казалось, Чепмен спасался от невидимого преследователя. «Уходи!» — кричал он. «Уходи! Оставь меня в покое!» «Майкл!» — велел я. «Ради бога сядьте, а то ногу повредите!» Чепмен замер и подошел к двери. «Выпустите меня, доктор Ричардсон! Умоляю! Обещаю, я буду хорошо себя вести, честное слово! Только выпустите! Очень прошу!» «Сядьте, Майкл, а то придется связать вам и ноги тоже!» Я попытался его успокоить, сказал, что приду, как только он меня позовет. Наконец Чепмен более-менее пришел в себя и вернулся в угол, где снова свернулся в клубок. Я спросил, кому он говорил «уходи», но Чепмен лишь вздрогнул и помотал головой. Он упрямо сжал губы. Убедившись, что кризис миновал, я сказал: «Ну, мне пора, Майкл. Постарайтесь отдохнуть». «Умоляю», — прохныкал он, — «оставьте свет». «Вы же не сможете заснуть. — возразил я. «Ради всего святого, доктор Ричардсон!» У Чепмена дрожал голос. «Пожалуйста, не выключайте свет!» На следующее утро я первым делом снова начал звонить Мейтленду. Ни дома, ни в клубе его не оказалось. Зато он звонил секретарше из больницы Святого Томаса. Та сказала, что миссис Мейтленд сделали успешную операцию на шее, и муж ни на шаг не отходит от супруги. Мейтленд обещал позвонить, как только состояние жены стабилизируется. Когда я пошел навестить Чепмена, он продолжал нервничать, но вел себя уже спокойнее. При помощи сестры Брюэр я накормил его. Таблетки Чепмен выпил безо всяких жалоб. «Кажется, вам сегодня лучше, Майкл», — рискнул сказать я. Чепмен едва заметно кивнул. «Мне и самому хочется как можно скорее перевести вас обратно. Но вы должны пообещать, что больше не будете щипать себя и биться головой о решетку. Поняли?» Оживившись, Чепмен кивнул. «Посмотрим, каково будет ваше состояние днем, и тогда уже примем решение». Я поднялся с пробкового пола, на котором сидел рядом с Чепменом. Когда подошел к двери, обернулся, и взгляды наши встретились. «До свидания, доктор Ричардсон», — хрипло произнес Чепмен. Отчего-то прощание прозвучало трогательно. «Увидимся днем», — ответил я. «До свидания», — произнес он зловещим тоном. Мне сразу стало не по себе. Я много о чем в своей жизни жалею. Подозреваю, у других сожалений гораздо меньше. Я искренне раскаиваюсь, что в тот момент не прислушался к голосу интуиции. Ведь все могло бы сложиться совсем по-другому. В половине двенадцатого я зашел в комнату сна. Всем пациенткам снились сны. Продолжалось это около часа. Я задерживался возле каждой кровати, вглядывался в лица пациенток, вспоминал их истории, до этого мне неизвестные. У всех в жизни была какая-то трагедия. Осиротела, отвергнута, всеми забыта, брошена. Я убрал прядь со лба Мариан Пауэлл и пожалел девочку, видевшую в жизни столько зла. Дотронувшись до руки Элизабет Мейсон, представил, как несчастная девушка с разбитым сердцем упорно отказывается снимать свадебное платье. Этим женщинам не помогла ни семья, ни благотворительные организации, ни больницы. Уилдер Хоуп для них был последней надеждой. Если Мейтленд не сумеет им помочь, они так и проведут всю жизнь в различных учреждениях. Но неужели здесь они и правда выздоравливают? Я не знал. Мейтленда больше интересовал сам процесс, чем результат. Палмер ставил под сомнение эффективность терапии глубокого сна. Я подумал о Розенберге, о спортивном Страттоне и бумаге из ЦРУ в папке Мариан Пауэлл. Вспомнил, как Джейн рассказывала об американском полковнике, посещавшем комнату сна в больнице Святого Томаса. И эти слухи, что Мейтленд связан с британской разведкой... Я как раз размышлял над этим, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвалась сестра МакАлистер. Она явно всю дорогу бежала со всех ног. Шапочка упала, лицо у нее было испуганное. «Скорее!» — прокричала она. Сестра МакАлистер едва могла говорить. «С мистером Чепменом случилось что-то ужасное». Перепрыгивая через ступеньки, я поспешил в башню, а, достигнув комнаты с обитыми стенами, увидел, как Лилиан Грей заглядывает в открытую дверь, зажав рот рукой. Ужас на лице медсестры заставил меня замедлить шаг, но я пересилил страх и приблизился к двери. То, что я увидел, заставило меня остановиться на пороге и ухватиться за косяк. Чепмен сидел на полу, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги. Разорванная смирительная рубашка валялась в противоположной стороне комнаты. По лицу из пустых глазниц лилась кровь. Одно глазное яблоко лежало рядом с моей правой ногой. Его явно кинули с большой силой. Второго нигде не было видно. «Господи!» — выдавил я. «Майкл! Вы что натворили?» Он повернулся в мою сторону. Форма его лица показалась мне странной, слишком вытянутой. «Я велел, Лилиан, не смотрите. Отвернитесь!» Чепмен открыл рот, и на пол упало второе глазное яблоко. И тут Чепмен запел: «Лодочка, лодочка, плывем при луне, гребем мы на лодочке, красиво, как во сне». «Позвоните в скорую помощь», — не оглядываясь, велел я Лилиан Грей. «И скажите сестре МакАлистер, чтобы принесла морфин, антисептик и бинты». Лилиан ушла, и Чепмен снова запел: «Лодочка, лодочка, плывем при луне». Так он повторял одну и ту же строчку, пока не подействовал морфин и несчастный не заснул. Больше я Чепмена не видел. Его увезли в Ипсвич. На следующий день позвонил хирург-ортопед и сообщил, что Чепмен вдобавок сломал ногу и вырывал себе волосы по всему телу. «Надо же! До такой степени!» — проговорил хирург. Но я вспомнил о книгах с треснувшими корешками.